Глава 35. Позднее, в тот же вечер, после того, как все прошлись по музею, а потом отпраздновали его открытие на банкете, Томас попросил меня снова отвезти его в музей. Теперь он был пуст, единственными источниками освещения оставалась точечная подсветка для каждой экспозиции. Мы, не торопясь, останавливались у экспонатов, Томас читал пояснения, проникаясь эмоциями. В музее было тихо, и у меня возникло впечатление, что Томас прощается. В спешке этого дня среди толп людей у меня не было возможности прочесть еще одну надпись на панели рядом с входной дверью. Теперь мы остановились возле нее. Пояснительная табличка была проста. «Вот чему вы меня научили». Это было последнее напутствие Томаса Дерейла с собратьям-попутчиком. Под ним стояла дата шестинедельной давности. Томас тихо заговорил. «Когда я узнал, что умираю, я написал это и попросил Керри раздать всем нашим людям. Я хотел что-то оставить им. Надеюсь, этого было достаточно». Я начал внимательно читать каждое слово. Успешный руководитель начинает с чего-то настолько связанного с его собственной целью существования, что то, к чему он стремится, становится не только возможностью, но и личной настоятельной необходимостью. У него достаточно уверенности в собственных способностях, чтобы он ощущал поддержку, а не угрозу себе в успехах тех, кого он возглавляет. Он подбадривает, а не умоляет, вдохновляет, а не запугивает, учит, а не мешает, предвкушает успех, а не опасается неудачи. Каждый миг своего существования мы все призваны быть лидерами, хотя бы только для того, чтобы руководить самими собой. Закончив читать, я положил руку на плечо Томаса. «Это прекрасно, Томас. Это идеально». Томас сунул руку в карман рубашки и вытащил упаковку клейких листочков. «Старая привычка», — улыбнулся он, вынул ручку и стал писать. «Пора идти, Джо». Прежде чем я покатил коляску к выходу, он оторвал верхний листочек и приклеил его под панелью. «Люблю вас всех, Томас».